После спектакля «Царь Эдип». На днях я издали видел вас, дорогая, в комедии «Францесс». Ваше одеяние — белое плиссированное платье, перехваченное золотым пояском, делало вас похожей на злосчастного царя Фиф. В доме Софокла играли царя Эдипа. Я с волнением вспомнил, что впервые увидел вас именно здесь, в зале Ришелье. Вы были так хороши. Спектакль не нарушил вашей обычной безмятежности. Так оно и должно быть. Возвышенная драма не будоражит зрителя. Страсти в ней упорядочены поэзией и умерены всемогуществом рока. Заранее известные нам события не могут нас волновать. Придя в театр, вы уже знали, что Эдип выколет себе глаза золотой застежкой, а Иокаста повесится. Вот почему вы спокойно поправляли прическу и улыбались своему соседу. Вокруг меня раздавались поразительные речи. «Какая прекрасная мелодрама! Какой великолепный детектив! Совсем как у Семенона, помните, грязь на снегу? Какая-то немолодая уже дама. И зачем только существуют перезрелые женщины?» — удивлялся Байрон. Спрашивала. «И чего этот болван добивается? В первые же 10 минут все уже поняли то, что ему предстоит обнаружить. Иокаста, она-то отлично видит, что не следовало бы все это ворошить. У женщин есть чутье, они умеют не замечать того, что неприятно. Но этому занятому лишь самим собой мужлану непременно нужно дойти до конца, тем хуже для него». Истина состоит в том, сударыня, что Эдип, такой, каким его создал Софокл, не может поступать по-иному. Судьба предопределила все его слова и поступки. «Это рок», — поет хор в прекрасной Елене. Именно в этом и кроется громадная разница между древними греками и нами. Я полагаю, что человек может сам определять свою судьбу вопреки воле богов. Софокл так не считал. Отсюда величайшие драматические красоты его пьес и трагические судьбы его героев. Ибо Эдип, всего лишь покорно выполняющий предсказания оракула, чувствует себя виновным и достойным самой жестокой кары. «Мне было предначертано убить своего отца и стать любовником собственной матери, и тем не менее я должен понести наказание». Та же суровая мораль характерна для учений янсенистов и кальвинистов. Но в одном отношении мы с вами все же походим на древних греков. Кровосмесительство по-прежнему кажется нам чудовищным. Из всех строжайших запретов, возникших еще на заре человеческой истории, этот запрет самый непреложный, по крайней мере, когда речь идет о родстве по прямой линии. Другое дело родство по боковой линии. Египетские фараоны даже поощряли брак между братом и сестрой. Байрон находил в таких отношениях непонятное, мрачное удовольствие, видя в них вызов общественной морали. Когда я писал книгу о его жизни, мне пришлось заниматься довольно щекотливыми разысканиями по этому поводу. Многие английские ученые отрицали, что Байрон и Августа Лей вступили в преступную связь. В конце концов, его родственница, в то время ей было 85 лет, допустила меня к тайным семейным архивам. Я провел волнующую ночь, расшифровывая при свете двух канделябров интимные дневники и письма. К утру я уже все знал и с некоторым смущением отправился к достопочтенной хозяйке дома. «Увы, леди Ловлас», — сказал ей, — «отпали все сомнения. Я обнаружил доказательства кровосмешения. Как добросовестный историк, я буду вынужден рассказать обо всем этом в полном согласии с документами. Заранее прошу меня извинить». Она с изумлением воззрилась на меня. «А, собственно, в чем вы извиняетесь?» — спросила она. «Байрон и Августа? Ну, конечно! Неужели вы в самом деле сомневались? Как же иначе? Два юных существа разного пола оказались вдвоем в занесенном снегом мрачном замке и провели взаперти много времени. Как же, по-вашему, они должны были вести себя?» Из этого разговора я понял, что пресловутый запрет соблюдался в Англии XIX века не столь неукоснительно, как в Древней Греции. И все же я считаю, что он необходим для поддержания спокойствия и в семье, и в душах. Убедитесь в этом сами, посмотрев Йокасту, Федру, Землю в огне. Ищите любовь за пределами своего рода. Прощайте.